Говорит радио «Свобода». Совесть. Беседа вторая. В прошлой беседе, сознательно рискуя в чьих-то глазах показаться смешным, я попробовал поговорить о совести. Да, знаю лично много, даже слишком много людей, которые при слове «совесть», «чистая совесть», способны только хмыкнуть скептически. Таким людям кажется, что в сегодняшнем, практическим до мозга костей мире и до абсурдов материализованном, порой до фарсов и прямого свинства, говорить о совести есть занятие смешное, старомодное или, по меньшей мере, очень наивное. Напрасно. Я бы взял на себя смелость заверить и циников, и скептиков, ни во что не верящих, что они ошибаются. Это они наивны и очень. В прошлый раз я рассказал самые простые, прямо-таки учебно-наглядные случаи, когда какой-нибудь гнусный проступок, совершенный в молодости с легким сердцем и без всякого зазрения совести, даже забытый на долгое время, потом вдруг начинает все чаще вспоминаться, мучить, сжечь, отравляет всю дальнейшую жизнь вплоть до самой смерти. Это происходит помимо воли человека и очень часто, решительно вопреки его желанию. Совесть никакому управлению, включению там или выключению, не поддается. И между прочим, одним из парадоксов людской цивилизации мне лично кажется то, что в изучении неживой природы мы дошли до порядочных таких глубин и можем похвастаться знанием мельчайших движений нейронов и позитронов, но о кардинальных, важнее которых может быть и нет. В явлениях в человеческой личности, как, скажем, совесть, знаем не больше, чем древние ассирийцы или вавилоняне, а то, может, и меньше. Но ведь от того, что мы этого не знаем, что мы это игнорируем, что мы над этим в невежестве своем еще бывает и смеемся, происходит, как мне кажется, львиная доля бед людских. Но хотя бы вот такое, в чем я... Наперед говорю, глубоко убежден и могу доказать и объяснить, как на ладони, но изложенное в виде простого краткого тезиса. Совесть не поддается управлению, не поддается полному выключению, заглушению или обману. Многие ли с этим согласятся? И уж тем более многие ли с молодых, вступающих в жизнь, знают это, понимают и мозгом и душой, как серьезную, непреложную истину. Грубая ошибка дедов, повторенная глупыми отцами, продолжает повторяться глупыми детьми, затем детьми их. Каждый кто-то там слышал о совести, но не верил. Потом, может, и убеждался на опыте, под конец жизни, что это серьезно. Но уже было поздно, а когда пытался научить других, ему уже не верили. И так поколения за поколениями повторяют, как по писанному, все одно и то же. Один из моих самых простых, этих, так сказать, учебно-наглядных примеров, был с героем-фронтовиком, танкистом по фамилии Бурыба, которого я знал лично уже как беспросветного страшного алкоголика, который, напиваясь из всех событий войны, постоянно маниакально рассказывал только одно, как в Пруссии они, танкисты, врываясь первыми в какой-нибудь городок, бросались под домиком грабить и насиловать немок, а потом... Немного отведя танк, прямой наводкой разносили в щепы и домик, и немок в нем. Вечно заросший щетиной, какой-то изломанно сгорбленный, с дикими, по-звериному сверкающими глазами, с трясущимися руками алкоголика, этот Бурыба производит тяжелое впечатление, и кончал он свою жизнь где-то всего-то лет 40 с лишним, довольно бесславно. Лежащего пьяным поперек дороги, его переехал бульдозер, возвращавшийся со смены без света. В связи с этим такой вопрос. Если бы ему, молодому, в его лет 16-17, 18 показали, как на экране, каким он будет 40, какой он главный подвиг совершит в жизни, как будет о нем рассказывать собутыльникам заплеванный пивной и как он закончит свою жизнь, выйдя из этой пивной, не пришел бы в ужас юный мальчик. Допустим, опять, что после демонстрации такого фильма отец бы сказал ему: «Знаешь, постарайся не делать в жизни бесчестных и подлых вещей. Ты можешь избежать военно-полевого суда, можешь ни от кого не услышать даже полслова упрек, но это чепуха. главный суд в нас. Он казнит страшнее любых придуманных людьми судов и мер наказаний. И главное, его избежать невозможно. Он не включается, не заглушается, не обманывается. И может быть, в данном случае, данный человек, юный мальчик по фамилии Бурыба, прислушался бы. Может быть, он иначе бы жил. Может быть, и не грабил бы, и не насиловал, и не разносил дома с людьми прямой наводкой. А что? А может быть, и сегодня он бы жил? Так нет же кинофильма о своем будущем он видеть не мог. А тирады насчет совести он, возможно, слышал и не раз, так краем уха, не придавая им значения, а то и просто зубоскаля. Ха-ха, нашли чего нам говорить. О совести. Наивные дураки. Напрасно. Сам он был наивный дурачок. Это, повторяю, случай наиболее простой и прямолинейный, который для классификации и можно определить, если хотите, довольно мрачной иронией, как учебно-наглядный. Далее я хочу привести случай чуть сложнее. Многие задаются вопросом, что сейчас поделывают белые сталинские НКВДисты? Все эти следователи, начальство сталинских тюрем и лагерей, эти садисты, руками которых как раз конкретно и уничтожалось миллионы. Частично они сами себя стреляли, судили, замучивали, естественно, как пауки в банке, ликвидировались самим хозяином, подробно Ежову. В этом проявилась какая-то справедливая месть жизни. Но те, что уцелели, что остались безнаказанными, ушли на первоначальные там разные пенсии и живут себе по сей день припеваючи. И совесть их не мучает, и не рассказывают они своих подвигов, как Бурыба, потому что с самого начала так убили в себе эту самую совесть, что и следов не осталось. Мучит разве что иногда страх, как бы все же наказание не вышло. Я лично знал ряд таких. Язык не поворачивается сказать людей. Одно время они меня очень интересовали, пока я не убедился, что в подавляющем большинстве они посходили с ума. И это такое сумасшествие, при котором очень плохо. Им вечно плохо, они без исключения мучаются, и в этом виноват весь мир. А расстрелять или посадить мир у них уже как-то нет возможности, и от этого еще хуже. Не жизнь, а постоянное жарение на сковороде. Одного такого типа я наблюдал более года, живя с ним в одной квартире. Однажды я снял нелегально комнату в центре Москвы, на самой улице Горького, у Моссовета. Это была квартира коммунальная, с общим коридором и кухней, но только три съемщика. Две соединенные комнаты занимал сталинский следователь в отставке, по фамилии Кутовенко, с женой. Две другие комнаты – дряхлая старушка, со старой же дочерью-вдовой, семья какого-то умершего своей смертью министра-чиновника. Они-то и сдавали втихаря от милиции одну из своих комнатушек, подрабатывая к пенсии. Больше комнат в квартире не было, но была кладовка с крохотной амбразуркой-окошком, достаточная, чтобы в ней поместились кровать и табуретка. Там жила в качестве третьего съемщика старая одинокая актриса на пенсии, маленькое забитое несчастное существо, жившее одиноко, надеждой на то, что ей, может быть, дадут однокомнатную квартиру. Кутовенко работал следователем НКВД всю жизнь, и это был как раз случай, когда никакое внешнее возмездие палача не коснулось. Наоборот, он имел приличную пенсию, две комнаты на самой улице Горького окнами на Моссовет. Он был худой, какой-то высушенный, мощеподобный, на восковом лице углями горели шизофренические глазки. При стуке входной двери или малейшем шорохе в коридоре он высовывал голову из комнаты и сверлил глазами. Или его бочкоподобная, вся в каких-то бородавках и наростах жена. Они стоили один другого. Я никогда не видел, чтобы они выходили погулять, только жена кратко отлучалась в магазин. Дома, все время дома, как в добровольном заточении. Кутовенко ходил по коридору, то изучая туалет, то обследуя кухню и бормотал. «Я вас научу уважать советские законы. Я вам покажу социалистическую законность. Я за решетку не хотите? За решеточку, за решеточку». Мои старушки-хозяйки прятались от него, и мне советовали не говорить с ним, не обращать внимания. Человек больной, что там? Он в основном прицеливался к актрисе в кладовке. Он написал грозное расписание, когда кто должен подметать коридор. Вычислял до десятых долей копейки, кто сколько обязан платить за общую лампочку. У двери кухни висело много бумажек с расписаниями. И старенькая актриса путалась и забывала о своей очереди. Кутавенко грохотал кулачищем в ее дверь и орал: «Я тебя научу правилам социалистического общежития, за решетку!» Так он все время метался. Следил, окруженный нарушителями, врагами, ужасным миром. Улыбаться он просто не умел. Кажется, он не знал даже поводов, по которым люди улыбаются. Это был сгусток мрака, мучительного, отвратительного, общего состояния. Даже жрали с женой они что-то такое ужасно отвратительное. От него, когда жена готовила, по квартире шла такая удушливая вонь, что нечем было дышать. Среди ночи из-за их дверей доносились крики. Кошмары их душили, возможно, а то и что-то вообще подобное звериному вытью. Но знаете, не позавидуешь такой жизни. Уж не то, что счастливый, но даже просто хоть немного выносимый, я бы затруднился ее назвать. Формально же, повторяю, наказаний никаких Кутавенко не понес. Наоборот, формально все-таки хорошо. Вышел вчистую на приличную пенсию, безбедная старость, житье на улице Горького, два квартала от Кремля. Но я бы не хотел так кончить свою жизнь. И не знаю, кто бы хотел. Не хочу сказать, что все они кончают, как этот Кутавенко. Конечно, вариантов и вариаций множество. О них я еще расскажу. Но случай Кутавенко статистически кажется наиболее распространен и типичен. И не кажется ли вам, что тут есть над чем задуматься? 17 августа 1974 год.